«Я осмеливаюсь побеспокоить вас, мистер Воун», — сказал Вульф, — «только потому, что имею отношение к смерти вашего сына в связи с расследованием обстоятельств гибели Сюзанны Брук. Я нуждаюсь в информации, сообщить которую вы можете. Согласно опубликованным в прессе сообщениям, ваш сын окончил Гарвардский университет в 1959 году. Это правильно?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Чтобы перейти к следующему вопросу. Я бы не хотел в данный момент подробно объяснять вам суть дела, но, возможно, это окажется полезным для выяснения личности убийц. Знаете ли вы о знакомстве вашего сына с его однокурсником по имени Ричард Оулт?» «Оулт?» «Боюсь, что нет. Хотя, минутку. Да-да, знаю. Этот юноша застрелился в тот год, когда они окончили университет. Мой сын рассказывал об этом. Да, он довольно хорошо знал его. Но я не понимаю, какая связь? Возможно, что никакой. Если мне удастся найти связь, тогда вы поймете. Не знаете ли вы, бывал ли ваш сын в доме Ричарда Оулта? Может быть, во время каникул? А где он жил? Эвансвиль, штат Индиана. Тогда нет. Питер там не бывал, я в этом уверен. А у вас есть основания предполагать, что он бывал там? Нет. Весьма признателен, мистер Воун, за содействие. Если это приведет к чему-нибудь положительному, я тем самым отплачу вам за причиненное беспокойство. Кладя трубку на рычаг, я не мог отвести от нее глаз. Я думал о дифтонгах. Надо будет навести справки. Слишком много лет прошло с тех пор, как я изучал эту премудрость в школе. В 5-м классе? Или, может быть, в 4-м? Мои размышления прервал Вульф. «Соедини меня с мистером Друкером». Снова я не сразу понял, чего он добивается. Прошло 10 дней с тех пор, как я ел ростбиф и яблочный пирог с Отто Друкером, видным гражданином города Рассина, в моей комнате в гостинице. Я отыскал номер телефона и заказал междугородный разговор. Когда Друкер подошел к телефону, я перекинулся с ним несколькими вежливыми фразами, после чего передал трубку Вульфу. Друкер заметил, что ему приятно говорить с человеком, за чьей деятельностью он следит с интересом и восторгом. Вульф от удовольствия хрюкнул. «Но я могу потерять ваше уважение из-за дела, которым я сейчас занимаюсь. Вы можете оказать мне большую услугу. Надеюсь, что вы помните ваш разговор с мистером Гудвином». «Конечно. Относительно Сюзанны Брук. Вы все еще занимаетесь этим делом?» «Да, совершенно запутался в нем». «Что вы можете сказать относительно молодого человека, застрелившегося на пороге дома Бруков?» «Немного. Я рассказал Гудвину все, что мне было известно. Я даже не запомнил его имени. Его звали Ричард Оулт. Не знаете ли вы, приезжал ли в Рассин кто-либо из членов его семьи? Или кто-нибудь по поручению родных?» «Не знаю, но думаю, что нет. Насколько я помню, тело находилось здесь всего 1 или 2 дня, а затем гроб был отправлен. Не припоминаю, чтобы кто-нибудь приезжал за ним. Могу узнать. Нет, не беспокойтесь. Если не ошибаюсь, мистер Гудвин говорил вам, чтобы вы распоряжались нами, если вам понадобится какая-либо информация отсюда». Он не произносил слово «распоряжаться», но сказал, что вы ответите взаимностью. И я высоко ценю вашу любезность. Мне нравится это «распоряжаться». Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Я к вашим услугам. Вульф поблагодарил и, положив трубку, оттолкнул от себя телефон, словно обиделся на него, как это и было в действительности. Затем он отодвинул кресло назад, поднялся и, подойдя к глобусу, повертел его и уставился в точку неподалеку от центра Соединенных Штатов Америки.